Уже отключаясь, я смотрела с отчаянием в окно, но кроме захламленных, затопленных джунглей там ничего не было. В эту мутную воду, кишащую водорослями и гадами, сейчас и плюхнется мое юное тело, тщательно упакованное, как ценная бандероль. Я снова глянула. Где же мой жаркий друг? Свисающий портье. Свисает в окне всегда, когда не надо, а когда смертельно нужно, его нет. Видимо, из-за излишней моей доступности он же ко мне охладел и сейчас сжигает взглядом из-за стойки какую-нибудь пожилую пикантную француженку. — Ну что, сука, где товар? — прошептал мне в ухо Март. Все же решил мне дать право голоса. Горло приотпустил, но зато стал давить пальцами на глаза. Все-таки разнообразие. Придумал, как бы машинально провел коленом по моим ягодицам и погрузил его в мягкую впадину. Полезно и приятно. Ну что ему сказать? Ответ должен быть коротким. Здесь, на корабле? Ответ неправильный. Обидится и задушит. Нет здесь ничего на корабле, кроме пустого сундука, который Март с таким риском отбил и с такой предосторожностью заныкал. И тут, видимо, жадно распечатал. Нет там ничего. Давно уже. Ответ неправильный. Какой же правильный? Вернее, неправильный, но верный. Спасительный. Есть только один. Если только он его не проверил. Но когда мог успеть? Устав держать меня на весу, он надавил мне на плечи и бросил на колени. Это ж почти гуманно. Стоя на коленях, я жадно зашлепала своими слегка опухшими после пыток губками, как знаменитая нильская рыбка Лепидот при виде любимой лакомой пищи. Но Март, хрипло хохотнув тычком колена, отпихнул мои жадные губки, мол, кончилась твоя ляцкая жизнь, готовься к смерти. Ну а как к ней готовиться? Я подняла свои влажные жадные очи на хозяина. Так вот он какой, Всевышний! Я смотрела на него с обожанием снизу вверх. Это, видимо, действовало. Где товар? Решил дать мне секунду на последнее раздумье. Но сам эту секунду зря не терял. Достал, сладостно усмехаясь, из прикроватной тумбочки моток широкого скотча и сидел на корчиках напротив меня, подкидывая моток на ладони и проникая своим безумным взглядом до глубины моей души, мол, скажешь хоть слово лжи или, не дай бог, крикнешь — заклею. И тебе соорудим посмертную маску, не пожалеем ценного скотча. Ну, в Марселе. Марселе, сука! Судя по силе хлесткости удара в губы, поверил. Проведя по губам тыльной стороной ладони, я увидела на ней кровь и утерла ее светлым пикейным покрывалом. И все здесь чистенькое, светлое, аккуратное, приятно в такой обстановке умирать. Если только не появится мой свет в окошке, мой дорогой, бесценный, мой свисающий портье. Я посылала в его сторону мысленные, страстные, жаркие сигналы. Ну, приди, о, приди, я здесь, распростертая, молодецким ударом на кровати, жажду тебя, твоих жарких, свисающих очей. Не слышит, сволочь. С француженкой изменяет мне. Или чувствует, гад, и серчает, что я порчу густой своей кровью подотчетные пикейные покрывала. Приди же, не сердись, брось ты все эти глупости своей работы, отдайся всепоглощающей страсти. Обиделся. Трудно было тебе показать, сучки, что ты хоть частично разделяешь его страсть. Не обязательно вовсе задирать юбку, ты уж прекрасно знаешь, что есть тысячи мелких способов показать желание, не делая вроде бы ничего. Жалко было. Теперь глотай свою соленую кровь вместо другой, гораздо более сладкой липкости. Ну, правильно, говорит народ, не все коту масленица, и кошечки тоже. Марсели, у этих масонов... Ах, да, немного отвлеклась. О чем же это мы? Ах, да, Марсель, город суеверий и наслаждений, — подумав я, с отчаянием кивнула, выдавая свою последнюю, самую страстную и жгучую тайну. Марсели, все в Марселе, летим! Я вопросительно и страстно уставилась на него. Летим! Хорошо, что я на случай падения подстелила там соломки. Марсель, Марсель, все там сгрузила любимым Розенкрейцером. Я в ящик накидала неважно что, и ты уже видел, любимый, летим. Я знаю тайные ходы в их подвалы, идущие от одного старинного портового кабачка. Я проведу тебя этими тесными лазами на четвереньках. Летим. А где ваша звездочка? Какой любопытный. Где, где? Сиздили, — грубо ответил я. Еще в Каире. Много там кого шлялось. Какая неожиданность. Новый хлесткий удар. А как же скотч? Видимо, все попеременно. Как говорила моя трудолюбивая мама-татарка, лучший отдых — это перемена работы. Слегка перефразирую ее, скажу, лучший отдых — перемена пытки. Ты что ж, сука, не могла проследить? Не понимала, что у тебя в руках? Снова удар, в этот раз не очень удачно, немножко увернулась. Если можешь, прости. Так, похоже, в Марсель мы не летим. Ухватив меня пальцем в рот под щеку, он стащил меня с койки на ковер, сел сзади верхом. Сидя на мне сзади верхом, но не так, повторяю, как мне хотелось бы, он ткнул меня Харри в покрывало, в мою собственную, слегка размазанную кровь, и, задрав мои руки назад, стал с тихим шелестом обматывать их скотчем. Руки-то мои чем помешали им? Как скаламбурил однажды Митя ясным апрельским днем. Заскочим, заскочим! Заскочили. Не похоже на то, что я когда-нибудь увижу Митю. Прощай. Спеленав мои руки, мой сладостный мучитель поднял меня за них, как спортивную сумку, и поволок по каюте. Ах, вы еще и ножками понемножку перебираете. Совсем хорошо. Таким путем мы добрались до стула возле окна, и он обрушил меня на стул, вдев мои задранные руки назад, как хомут, на спинку стула. Техника у него неплохая. Ее бы на какое-нибудь светлое дело. Но он наверняка считает, что на нечто светлое ее используют, например, освобождение Монголии от Намибии, что-нибудь в этом роде. Я еще никогда не встречала человека, который признавал без оговорок, что служит злу, и только лишь ему. Никогда. Лишь столкновение благороднейших принципов с еще более благороднейшими. И уж под это дело удушение, что более благороднейшее дело победило бы просто-напросто благородное, только так. Обидно, конечно, погибать за такую муть. Но, как говорится, выбирать не приходится. Но все же будем считать, что умираю я не за это. Умираю за то, что жила, как хотела. Умирать надо по тому делу, по которому жил. И я тоже умру сейчас по делу. Совсем не так, как думает этот гордый козел, а по делу от того, как я хотела жить и жила. Шипением Март отодрал кончик скотча. Неужели не тот моток, которым заматывали Митю? Неужели новый? Какая честь! Но так скотча не напасешься. Моток на каждого, хозяйки на заметку. Пошла лента. Снаружи блестящие, мутные изнутри. Сейчас была последняя секунда, когда еще можно было заорать, раскачать, свалить стул, в общем, поднять панику. Не дождешься. Март постоял в сторонке, любуясь скульптурой, нанося последний, предпоследний штрих, сдвинул юбку с моих гладких, скользких колен значительно выше допустимого предела. Забыла, извиняюсь, кое-что надеть. Не знала, что предстану перед Всевышним. Но Марту, видимо, нравилась мысль, что я предстану в небесах в самом обольстительном виде. Решив, видимо, что совершенство все равно недостижимо, он решил заканчивать. Задрав мой рыжий конский хвост, чтобы не мешался, он сделал первый моток ленты через губы и затылок. И тут я поняла, что игрища кончились. Где же мой любимый портье? Так и не повис, когда надо. Теперь же не увидимся. Палач, придавив на бок мой нос, тщательно сделал второй виток. «Да что ты, с ума, что ли, сошел?» Вскинув грудь, страстно изогнувшись, я отчаянно пыталась втянуть воздуху. «Ничего!» — забинтовано глухо. Я кинула на Марта первый за все это время отчаянный взгляд. Хорошо был тут хорохориться, за его счет осуществлять свои тайные сексуальные мечтания. «Но зачем уж так-то? Зачем? Совсем? Ты что, опомнись!» Но он лишь сладостно улыбался. Этого взгляда, жалкого и растерянного, он и добивался. Сейчас будет кончать. Поняв уже, что воздуха нет и не будет никогда, я вдруг страстно, остро захотела две вещи — жить и писить. Видимо, из этих двух роскоши мне уже недоступно. Первая, зато вторая. Ну что же, услышав звонкую струйку, Март снова сладостно усмехнулся. Видимо, эта дополнительная маленькая победа еще больше порадовала его. «Извини, мой друг портье, что я немножко тут подпортила казенную мебель, но, похоже, мне уже за это не отвечать. Вот этому противному отвечать. Так ты не появился, мой свет в окошке, мой свисающий портье. Ай-яй-яй, нехороший, все сделал без меня. Ошибся, миленький, промахнулся ты ручонкой своей. Со мной был вместе, это было гораздо сладостней, дурачок». Вот в этих мыслях хотелось бы отойти, думая о том, что мне нравится умереть от сладостных мыслей, а не от тех идиотских, что сейчас в голове этого гордого козла «умру по делу», — решила я, и стала умирать. Но и это, оказывается, нельзя сделать спокойно. Стала нарастать совершенно дикая боль в легких, там стало ужасно больно и горячо, кровоизлияние. Запоздалый семинар по анатомии собственного тела, но весьма запоминающийся. Надолго ли? Кажется, я сейчас изучу всю анатомию. Во всем теле начались срези, как в переполнившем мочевом пузыре. Я явственно почувствовала еще одно последнее желание, гораздо более большее, чем то, что исполнено. Последнее самовыражение. Но, думаю, это слишком ярко, даже для умирающей. Портье не простит. Где ж ты, милый? Никогда бы не поверила, что буду так хотеть еле знакомого мне человека. И я вдруг почувствовала, что у меня шевелятся волосы на голове и даже на руках и ногах. Это, похоже, означает, что я в страхе и панике. Лоб вспотел, но вряд ли этот юноша разрешит мне его утереть. Козел этот равнодушно курил, не спросив разрешения у дамы, иногда только равнодушно взглядывая на меня, когда же я кончусь, и, может быть, с чистой совестью выкинуть за окно нильским крокодилом. Тут я поняла, наконец, что действительно умираю, и шутить никто, по крайней мере, в этом помещении не собирается. Надо пытаться еще что-то сделать. Но что? Непознавато ли забеспокоилась. Я стала бурно биться на стуле. Стул запрыгал, но на стуле далеко не ускачешь. Результат лишь одобрительная усмешка шефа. Тогда я стала ловить его взгляд, пытаясь выкрикнуть ему взглядом, что я все, сдаюсь, я согласна на все, что он хочет, я все расскажу. Чуть раньше бы, когда рот был еще открыт. Зря, пожалуй, я так нагло отстаивал эту ложную версию с Марселем. Он нагло решил, что уж с Марселем-то он разберется, и решил кончать. Но все не так просто, значительно все сложнее. Я скажу правду, только дай воздух. Я страстно замычала, запрыгала на стуле, пытаясь привлечь его внимание, и замотала отчаянно головой, стараясь наполнить свои глаза мыслью. «Не Марсель!» «Не Марсель, ты понял меня? Совсем другой город. Все у нас на родине, и без меня не возьмешь». Я чуть не оторвала голову, мотая ею. Ну и пусть голова оторвется. Зато, может быть, воздух пойдет. С головой, без головы, какая разница, как хранить? Но он все мои отчаянные мотания и страстные взгляды понял лишь однозначно. Как было приятно ему. Мне не хочется умирать, но за мою подлую измену. Чему? И кому? Я сейчас задохнусь и умру, и он, наконец, получит полное моральное, а, может быть, и полное физическое удовлетворение. Я еще более отчаянно замотала головой. Не то! Все не то! Не о смерти своей опекусы, тем более не о жизни. Неверные сведения я тебе сообщила. А сейчас скажу верный. Сейчас я уже, как ты понимаешь, не шучу и скажу тебе правду. Не Марсель! Не Марсель! Но он сидел тупо и довольно, абсолютно неправильно понимая меня. В глазах у меня, видать, появилось отчаяние. Умирать, да еще в компании такого идиота, который не хочет принять и понять последнюю исповедь лихой девчонки. Все, конец. И тут обрушилась тьма. Боже, что это была за тьма? Лучше этой тьмы я не видела ничего на свете. Я захохотала в тех скромных пределах, которые мне были сейчас отпущены. Март метнулся к окошку. Ага, к отчаянию и молению в моем взоре он относился благосклонно и даже благожелательно, но ликование встревожило его. «Портье!» За окошком свисал мой портье. «Где ж ты так долго шлендрал, любимый?» Март в отчаянии глянул в окошко, потом на меня. Портье свисал солидно и несуетно, уверенный в правоте своего дела. Видимо, он дал нам некоторое время на разговор. Слишком большое переоценил наши умственные способности и решил упасть, как сокол, на нас в самый острый увлекающий момент, когда нам не будет уже времени, чтобы его отгонять. Момент действительно был удачный. Я стала прыгать на стуле, выражая взглядом все больше восторг. «Хочу, хочу, приди же!» Сперва он свисал с абсолютно бесстрастным выражением. Пенсне его холодно поблескивало. Видимо, он не вгляделся еще в нашу интимную полутьму после ослепительно яркого африканского солнца. Ага, похоже, вгляделся. Он соскользнул одной рукой и чуть был не упал в Нил, но, как настоящий мастер, удержался и стал лихорадочно карабкаться вверх. И вот каюту снова заполнило солнце. Я запрыгала на стуле, поглядывая на Марта. Отпусти, отпусти, противный свидетель, он и в Африке свидетель. И Мартет с отчаянием понял, такая работа на смарку. Одной идеально натренированной рукой он снял меня со спинки стула, протащил к двери и вышвырнул в коридор. Иди теперь куда хочешь. Из каюты я тебя вышвырнул живой и здоровый, а как уж дальше ты распорядила с собой, это не мое дело. Умно, Мартик, умно. Некоторое время, мотая башкой, я постояла на коленях, потом с трудом поднялась на ослабевшие ножки и, покачиваясь от стены к стене, двинулась вперед. Что ж отмотает-то так, штормяга, что ли? Навстречу мне попадались исключительно французы. Оглядывались исключительно с вежливым изумлением. Как-то странно эти русские отдыхают. У них во Франции даже близко такого нет. При этом они явно договорились не вмешиваться, решив между собой считать все это русской национальной игрой со спортивным уклоном, типа их телевизионно-соревновательного марафона «Форт Боярд». Переубедить их было довольно трудно, да и слишком долго. Портье, увидев меня, метнулся у себя за стойкой, отмахиваясь, творя свои мусульманские молитвы. Видимо, такого развития событий в ответ на его робкие ухаживания он не желал. Нет уж, соответствуй, родной. Спаситель мой! Я жарко прильнула к нему. Одной рукой он меня придерживал, а другой вместо обычного своего дела вытащил из стола ящик и стал там лихорадочно шарить. Ножницы! О, спасение! Я наконец-то вздохнула. До чего сладок этот египетский воздух, запах лака от мебели, сладкой вонь черных египетских сигарет, которые курил, видимо, мой спаситель в свободное от его основных занятий время. Я сделала несколько вздохов, выравнивая дыхание, потом подумала, а зачем, собственно, его выравнивать? Лучше уж подышать прерывисто, раз уж начала. Я остановила свой тяжелый взгляд на портье. Он отшатнулся. Что забормотал по-арабски. Нет уж, родной, теперь уж ты от меня не отвертишься. Спаситель есть спаситель. Что-то лопача он развязал мне руки, и я обняла его. Не каждый день тебе спасают жизнь. Буквально за волосы вытягивают из бездны. Ну что, не привык так-то? Я приподняла колено и впихнула его в тесную душную кладовку за стойкой с ключами. И, о чудо! Там оказались не пустые бутылки, даже не полные, и не оружие, и не взрывные устройства, а запасные подушки и одеяла. Первая удача за последнее время. Может быть, и дальше так же сладко пойдет. Ну что, родной? Я расстегнула его бобочку, а потом и остальное. Больше по-своему любишь? А если традиционно? Ого, он опустил ресницы и застонал. Вот так, гулять-то гулять, а это тоже хорошо. Да, сладко. Я тоже закрыла глаза. Митя, конечно, думал, что я засела в каюте и сосу херес. Ну, что один грех, что другой, все равно отвечать все. Свою маску и скотч оставляю ему. Фетиш пригодится. Я выскочила из кладовки, испухватившись слегка, оправилась перед зеркалом. Можно ли появляться после всего этого в приличном обществе? А что? Даже вполне. Лицо после принудительного массажа сияет, глаза светятся весельем и умом. Я послала воздушный поцелуй моему спасителю. Он пытался встать за стойкой, упираясь в нее локтями, но все время срывался и гулко ударялся зубами о плоскость. Ничего, все у него наладится. Я поверила в него. И вот голова моя, чуть было не слетевшая из буйных плеч, снова появилась на солнце. Здравствуй, Ярила! Я вышла по пояс, не спеша, словно Афродита из пены. Да пены там внизу осталось немало. Прав был старик Эйнштейн. Время относительно. Там внизу прошла длинная и глухая вечность, а здесь всего несколько минут. Туристы восторженно бежали к корме, не желая терять из виду купающихся белых верблюдов. Удастся ли увидеть такое чудо еще? Да это вряд ли удастся. Но верблюды были еще тут, плавали совсем рядом, прямо за кормой. За сколько ж мы там внизу управились со всеми делами? Да быстренько, в хорошем темпе, пока проплывали верблюды. Жаль, что окно, в которое я глядела, заклеенное с последней надеждой, выходило не в сторону верблюдов. Может быть, это и хорошо? С этого борта многолюдье, и портье, глядишь, постеснялся бы свешиваться с этой стороны. Я была бы уж на том свете. Как это странно, не увидела бы уже ничего этого, ни ярко-синего африканского неба. немутно-зеленые, идущие под воротами воды. Верблюды меня спасли, отвлекли всех от моего спасителя. Ура! Я радостно вскинула загорелые руки. Наш теплоход прошлепал за это время всего несколько десятков метров. Я подошла к Мите, все еще читающему ту же статью про моды во французском журнале, вырвала из его пальцев журнальчик и выкинула его за борт. Пусть считает это легким упреком за свое бездействие. Митя обиженно поглядел из-под кепочки. — Ну что, насосалась? — Ага, пойдем купаться. Я его сдернула за руку Стопчина. Вокруг бассейна млели наши, совсем же превратившись в термоядерную плазму, из которой солнце состоит. — Пошли купаться, — предложила я всем. — Пошли! — откликнулся Цыпа, заскучавший весь сиротки, и вскочил. За ним бодро встали Гуня и Эссен. Мы вместе, нас стало пятеро, взялись за руки и прыгнули в бассейн. Бррр, свежести даже холод. Попрыгав и поныряв, мы выскочили, мокрые, как черти, оставляя на сухом дереве палуб босые следы. Я поставила кассету «Sunshine Reggae», и мы все стали плясать, стараясь согреться. И тут, как чертик из табакерки, выскочил портье. Даже сразу и не узнала своего любимца. Он был теперь в пестрой африканской одежде, босой, в длинной расписной рубахе и расшитой сверкающей шапочке. Несколько ниже его живота болтался подвешенный яркий барабан в форме полуяйца. Портье издал вдруг истошный ликующий вопль и забарабанил, приплясывая. Вот где, оказывается, подлинный его талант, а остальное все так, рукоблудство. Тут же на палубу выскочило еще несколько таких же ярких африканцев в фиолетово-желто-зелено-красных рубахах с барабанами большими и малыми, с опилками и зулейками. Ритм крепчал, ускорялся, мы старались не отставать. Где раньше были эти красавцы, отплясывая, пыталась понять я. Так это ж наша команда, больше некому. И вдруг я увидела, что нам навстречу движется такой же корабль с веселой толпой, пляшущей на верхней палубе, и там, похоже, с туристами пляшет вся команда. Управляемся ли или врежемся в ритме танца? Мы оказались бортами совсем рядом и мгновенно по лицам узнали друг друга земляки. — Здорово, ребята, вы откуда? — заорали со встречного. — Из Питера! — зычно рявкнул Эссен. — А мы с Урала! Ура! Борта наши все сближались. Можно было перепрыгнуть туда и дальше жить на Урале. Управляемся ли? Разойдемся ли? Разошлись.